Глава 11. Стоило только пересечь грань, отделяющую Лысую гору от всего остального мира, как темнота рассеялась. Серебристый лунный свет заливал все вокруг волшебным зыбким маревом. И вроде знаешь, что сейчас уже ночь, но в этом свете все прекрасно видно. Очень похоже на белые ночи, а вон там, в вышине, огни, словно северное сияние. Невероятно величественно и красиво. Мы на минуту зависли в воздухе, любуясь этим великолепием. Затем я тронула метлу вперед, медленно по спирали поднимаясь вверх, облетая первый ярус горы. Мимо горных валунов, поросших редкими деревцами, камней, расцвеченных разноцветным лишайником и мхом. Этот ярус казался практически безжизненным. Я стала забирать выше. Роза догнала меня и теперь летела рядом, всматриваясь в живописное нагромождение камней. Подлетели к водопаду. Брызги воды алмазной пылью сверкали в лунном свете. Обогнув его, стараясь не намокнуть от мелкой водяной пыли, поднялись к следующему ярусу. Праздник обрушился на нас внезапно. Еще секунду назад был слышен только шум падающей с большой высоты воды, а теперь перед нами пылают многочисленные костры. Слышался веселый смех, визги, крики, разговоры сливались в единый прозрачный гомон. И вокруг ведьмы. Несметное количество ведьм. Присмотревшись, обнаружили ровную площадку, куда заходили на посадку выныривавшие из темноты ведьмы. По краю площадки стояли сооружения, куда они ставили свои метлы, поправляли прическу, одергивали задравшуюся в полете рубашку и сливались с праздничной толпой. Похоже, это местный аналог парковки, и незанятым оставалось всего несколько мест на крайних стеллажах. «Не зевайте, шторы пооткрывали. Приземляйтесь скорее, а то последние места займут», — шикнул на нас кот. Мы, словно очнувшись, поспешили вниз. Ноги коснулись каменной площадки, от которой веяло нагретым на солнышке теплом. Кот, выпрыгнув из корзины раньше, чем я успела вылезти из седла, и устремился к стеллажу, занимая место для хозяйской метлы. Ввиду модификации, моя ладушка заняла аж два парковочных места. С седлом, рулем и пассажирским местом она смотрелась, как навороченный джип среди автопрома. «Интересная у тебя метла». К нам подошла хорошенькая девушка с голубыми волосами. Я заметила, что глаза у нее без зрачков, серебристо-ртутного цвета. Необычно, но ей шло. «В первый раз прилетели. Я вас раньше не видела». Девушка приветливо улыбалась, рассматривая нас. «Да, мы первый раз. Так заметно». Девушка заливисто засмеялась. «Новичков всегда видно по восторженному блеску в глазах. Да, я сама была такая 4 года назад. Меня, кстати, Матильда зовут. Я с Альдебарана. А я Розальва из Тайвана». Подруга пританцовывала на месте от нетерпения, поддавшись всеобщему веселью. «Очень приятно, я Марена с Земли, а это Матвей», — представила я кота. «Ой, какой симпатичный у тебя фамильяр, а я вот так и не обзавелась. Матушка с сестрами говорят, рано мне, что я не доросла еще до такой ответственности». Девушка опять весело засмеялась, сверкая своими серебристыми, словно ртуть, глазами. «Да что мы здесь стоим? Пойдемте, я вам все здесь покажу». Матильда потянула нас за собой в самую гущу праздника, так и не замолкая ни на минуту. «Главный праздник там, наверху. Там верховные ведьмы будут принимать в ковен всех новичков. Вам надо успеть добраться туда до полуночи». Мы только успевали крутить головой, стараясь успеть увидеть как можно больше. Матвей жался к моим ногам, чтобы не потеряться в этой толпе. Вокруг ближайшего костра кружили молоденькие ведьмы. Не успели мы опомниться, как оказались втянуты в этот хоровод. Меня подхватила за руку ведьмочка с темными кудрявыми волосами, немногим старше меня. С другой стороны оказалась Матильда, держащая за руку Розальву. Взявшись за руки, ведьмочки, приплясывая вереницей, двигались вокруг костра, напевая что-то незнакомое, но быстрое и ритмичное. Неподалеку, сидя на валуне, играла на непонятном музыкальном инструменте, похожем на старинные гусли, ведьма постарше. Под эту музыку просто невозможно было устоять на месте. Мы поддались общему веселью, почти забыв, зачем мы здесь. Опомнилась я благодаря тому, что мне в ногу впилось что-то острое. «Матвей!» Я вывернулась из вереницы танцующих девушек, потянув за собой Розу и Матильду. Отпустила только, когда мы отошли подальше, и меня больше не тянуло притопывать на месте. «Это Калисия. Играет на волшебных гуслях-самогудах. Не танцевать просто невозможно». — объяснила нам новая подружка. Тут нам закричали от ближайших валунов. «Сестренки, идите к нам!» Там, на плоском камне, обнаружилась вышитая скатерка, на которой стояли бокалы, несколько бутылок и нехитрая закуска. Матильда помахала в ответ и потянула нас дальше. Это Белояра со своей скатертью-самобранкой. Сейчас к ней лучше не подходить, иначе до вершины точно не доберемся. Тропинка петляла между разбившихся на группки ведьмочек. Вон там играют в салочки. А здесь собрались, похоже, члены клуба «Юный натуралист». Стайка девушек, сидевших кружком прямо на траве, обсуждали, как я успела услышать, свойства сурепки краснолистной и омельника зимнего. И среди них я заметила парочку ведьм явно негуманоидного происхождения. Это подтверждало мою догадку, что сейчас здесь собрался народ с разных планет и миров. Завернув за нагромождение камней, мы вышли на большую площадку, на которой сейчас проходило, видимо, спортивное состязание. И вот здесь уже я не удержалась и остановилась. На большой ровной площадке парами выходили самые необычные животные, которых я только могла представить. Вокруг импровизированной арены стояло множество ведьм, подбадривающих криками и хлопками в ладоши своих спортсменов. Слышался свист и улюлюканье. «Состязание фамильяров», — объяснила нам Матильда. «Состязание обычно проходит в несколько этапов — на скорость, выносливость и магические возможности. Победитель получает кристалл силы, с помощью которого фамильяр переходит на следующий уровень развития. Жаль, сегодня у нас времени». «Думаю, твой фамильяр точно победил бы». Матильда покосилась на присмиревшего Матвея, с интересом следящего за происходящим на арене. А там сейчас сражались два совершенно невероятных экземпляра. Огромный, лохматый йети нежно-голубого цвета против маленького, похожего на пчелу-переростка, хомячка с радужными стрекозиными крыльями. Силы с самого начала казались неравны. Что может эта малютка против такого громадного противника? Но не тут-то было. Хомячок так быстро махал крылышками, что они слились в один радужный туман. Он летал вокруг неповоротливой фигуры йети. Не зря я сравнила этого хомячка с пчелой. У него вдруг появилась длинная, сверкающая в лунном свете жало, которым он с лету ткнул в бок неповоротливого противника. Послышался тоненький визг. Странно было слышать его от такого крупного животного. А малыш нападал снова и снова, тыкая во все места на голубой шкуре, куда только мог дотянуться. Йети приплясывал на месте, вертясь юлой, размахивая лапами и тихонько подвывая. В конце концов он не выдержал и, повизгивая, сбежал с площадки. Хомячок подлетел к подскочившей к нему ведьмочке с короткими, стоящими дыбом, ярко-красными волосами. Она обняла своего питомца, поглаживая по полосатой шерстке. Очень хотелось посмотреть, кто будет сражаться следующим, но Матильда уже тащила нас дальше. Не успели мы отойти, а уже за следующим нагромождением камней были втянуты в очередную забаву. Ведьмы играли в ручеёк. Кто-то подхватил меня за руку и потащил за собой. С веселым смехом я побежала под руками играющих, вынырнула и обернулась. Следом за мной, смеясь, бежала Розальва, держась за руку незнакомой девушки. Сзади уже образовалось несколько новых пар, среди которых я увидела Матильду. Не успела я перевести дух, нашу пару разбила ведьма постарше, и меня уже снова тащат за собой в начало ручейка. И снова я, смеясь, бежала под куполом поднятых рук. Розальву уже кто-то снова увел в самый конец очереди, а у меня в душе начало зарождаться легкое недовольство. Так, словно маленький надоедливый комарик зудит над самым ухом. Казалось, я снова что-то упускаю. Дождавшись, пока вертлявая молодая ведьмочка дотянет розу до конца ручейка, разбила их пару, оттаскивая подругу подальше от веселого развлечения. Следом к нам подбежала Матильда. Ее пара отвлеклась, и девушка воспользовалась случаем, чтобы покинуть игру и идти дальше. За стеной цветущего кустарника, усеянного нежно-голубыми, словно фарфоровыми цветами, источающими сладкий, дурманящий аромат, оказалось озеро. Над водоемом, совершенно правильной округлой формы, маленькими разноцветными фонариками парили в воздухе сотни светлячков. А в самом озере плескались совершенно обнаженные ведьмочки. Их мокрые тела сверкали в лунном свете. Казалось, будто они покрыты серебристой чешуей, как рыбки. Девушки резвились, перекидывая друг другу водяной пузырь, в котором плавал небольшой сиреневый осьминожек. Чей-то фамильяр? Над водой слышался веселый смех. Нас всех окатило брызгами, когда дорожка, по которой мы шли, проходила у самой воды. Пара ведьмочек, тех, что были ближе к берегу, помахали руками, приглашая к себе. «Идите к нам, вода, словно парное молоко!» Но Матильда тащила нас вперед. Тропинка стала круче. Видимо, мы поднимались на следующий ярус. Вот только кот подзадержался у озера, зачарованно разглядывая плескавшихся там прелестниц. Вот не замечала я за ним такой тяги, тем более воды он не любит. Выше было намного спокойнее. Не было веселых шумных игр, да и ведьмы, встречающиеся нам здесь, были намного старше. Большинство сидели вокруг небольших костров и просто разговаривали. Около некоторых компаний виднелись следы ночного пикника. На расстеленных скатерках стояли корзинки со снедью, бокалы, бутылки, диковинные фрукты. Вот бы добыть семена вон той непонятной фиговины ярко-оранжевого цвета, то-то луговица порадовалась бы. Матвей догнал нас, когда мы уже прошли метров 100, крутя головой и пытаясь увидеть как можно больше. Рядом две уже совершенно седые ведьмы, сидевшие на валуне, тихо обсуждали наиболее мощное приворотное зелье. Я навострила уши, прислушиваясь. За очередным поворотом взору открылась большая ровная площадка, на которой были разбросаны небольшие округлые валуны. Почти все они были заняты сидящими ведьмами. Некоторые из них сидели прямо на земле. У края площадки стояла сухенькая седая ведьма очень солидного возраста. Она водила в воздухе руками, и прямо перед ней появлялись голографические изображения растений. Я подзависла и потянулась к ближайшему свободному валуну. Лекция была невероятно интересной. Лектор рассказывала о плакульнике иволистном, показывая на голограмме самые ценные части растения, сразу же приводя примеры, где и как их можно использовать. А я ручку и блокнотик не взяла. Судорожно пыталась запомнить последние слова ведьмы о применении корней плакульника в настойке для омоложения. Это же моя тема для будущего салона красоты. Матильда и Роза в четыре руки уже тащили меня дальше. Остановились под небольшим деревцем с очень интересной кроной, создававшей над нашими головами небольшой шатер. И надо же, это место было пока еще никем не занято. Матильда повернулась к нам и, сделав серьезное лицо, сказала: «Вы хотите сегодня пройти инициацию и стать настоящими ведьмами?» Мы с Розой синхронно закивали головами. «Тогда следует поспешить. До полуночи осталось всего несколько минут. А теперь внимательно слушайте. Вам нужно попасть на самую верхнюю площадку горы. Там вы увидите большой костер и сидящих перед ним верховных ведьм. Поклонитесь им и бегом занимайте места на площадке. Площадка разделена ровно на 60 квадратов. В каждой может вступить одна неинициированная. Но вы должны помнить, квадратов всего 60, а ведьм намного больше. Тех, кто не успеет до полуночи, гора сразу же выкинет за грань, так что поспешите. Только прошедшим инициацию открываются новые знания и возможности. А теперь идите, я дальше не пойду. Встретимся на следующем шабаше». Вот так и думала, что на Лысую прилетают не только поразвлечься. Не могло так быть, что шабаш существует исключительно ради увеселений, как все считают. Есть у этого праздника определенные цели. И одно из них — получение новых знаний. Думаю, именно здесь многие заводят новые связи и знакомства. Вот как, например, мы и эта милая ведьмочка с ртутными глазами. Стоило только Розе шагнуть из-под купола ветвей, как Матильда тронула меня рукой, задерживая, и зашептала на ухо. «Запомни, вы любым способом должны попасть в свободный квадрат. То, что я тебе сейчас скажу, держится в тайне и передается только от родителей дочерям или от наставницы своей преемницы. Неинициированная ведьма может попасть на Лысую гору только один раз. Не упустите его. Только тогда ты сможешь постигнуть все секреты своего рода или, как твоя подруга, не имеющая в роду ведьм, получить базовое знание, доступное высшим ведьмам. Второй раз неинициированная может попасть на шабаш, только если ее проведет через грань другая ведьма. Только этот шанс все приберегают для своих дочек или внучек, мало ли что. А привести с собой гостью любая ведьма может только один раз. А теперь поспеши». Матильда вытолкнула меня из-под ветвей, которые сомкнулись за мной сплошной стеной, скрывая девушку за каскадом листьев. Я на ходу ухватила Розу за руку и потащила вверх по тропе. Матвей, который, конечно же, слышал, что мне сказала моя синеволосая ведьмочка, несся впереди, указывая дорогу. На верхнюю площадку горы мы выскочили совершенно неожиданно. только что продирались сквозь колючий кустарник, внезапно преградивший нам путь, и вот уже перед нами огромная каменная площадка с выложенными мелкими темными камешками квадратами. Посреди площадки горит небольшой костер, вокруг которого виднеются несколько женских фигур, сидящих на коленях. Вспомнив слова Матильды, поклонилась, касаясь ладонью земли. Мне показалось, так будет правильно. Розальва слегка замешкалась, но повторила поклон следом за мной. Поднявшись, я зашарила глазами в поисках свободных ячеек. Всего несколько обнаружились в самом дальнем конце площадки. Схватив подругу за руку, я потянула ее за собой. Кот бежал впереди и первым скакнул на незанятый квадрат. Он выгнул спину дугой и зашипел на сунувшуюся было туда желтокожую девушку так, что та с испугом отпрыгнула и поспешила занять другой квадрат, подальше от разъяренного зверя. Заскочив в свою ячейку, я затолкнула Розальву в соседнюю, отвоеванную благодаря бесстрашному коту. Две последние свободные ячейки были заняты секундой позднее, а из кустов все выскакивали опоздавшие девушки, которые, озираясь, бродили по периметру, выглядывая свободное местечко. Парочка даже попытались выторговать себе местечко, предлагая более удачливым товаркам несметное благо. Я видела, как одна из недалеко стоящих от нас девушек в простой белой рубахе без вышивки заколебалась, слушая об обещаемых ей богатствах. Но на нее шикнула соседка по квадрату, и девушка, опустив глаза к земле, повернулась спиной к соблазнявшей ее посулами ведьме. Я, наконец, смогла успокоить бешено стучавшее в груди сердце и перевести дух. Отдышавшись, осмотрелась. Все, как нам и рассказывала Матильда. Огромная круглая каменная площадка, окруженная очень колючим кустарником в рост высотой. Посередине небольшое кострище, вокруг которого неподвижно застыли фигуры в серых одеяниях. Лиц не видно, так как головы склонены к самой земле и скрыты глубокими капюшонами. От кострища по спирали расходятся каменные ячейки. Последняя упирается в огромный валун, на котором начерчены какие-то письмена. Мне отсюда не разобрать. Кстати, откуда Матильда знала, что я родовая ведьма, а Роза одна из первых в роду? Это только сейчас пришло мне в голову. Додумать дальше я не успела, потому как кострище вдруг вспыхнуло. Казалось, столб огня достает до самого неба. Девушки, которые не нашли себе места, заметались. Одна даже попыталась вытолкнуть со своего места другую, стоящую в квадрате. Схватив за одежду, она потянула ее на себя. Но та сумела устоять, лишившись, правда, в потасовке рукава рубахи. Нас обходили стороной. Матвей, оскалившись и шипя, не давал никому и шанса. Вдруг одна из ведьмочек завизжала и с хлопком исчезла. Следом за ней начали исчезать остальные, те, кому не досталось места. Вскоре на площадке остались только девушки, стоявшие в каменных квадратах, да высшая ведьма у костра. Они встали на ноги и, подняв руки к небу, стали тягуче, нараспев произносить слова заклинания. Перед каждой из нас прямо из воздуха появились огромные черные свечи с локоть длиной. Песнопения прекратились. Одна из высших откинула с лица капюшон и заговорила. «Сегодня здесь собрались все, кого позвала гора. Вы прошли испытания искушениями, устояли и добрались сюда. Вы все достойны пройти инициацию, стать настоящими ведьмами и получить тайные знания. Ведь ведьма — значит ведущая, знающая то, что другим не дано. И те знания, которые станут сейчас вам доступны, у каждого свои. Только вам решать, поделитесь вы ими с кем-то или оставите эти знания в роду, передавая по наследству». Сказав это, высшая снова накинула капюшон на голову, а ее место заняла другая, со словами «Возьмите свечи в руки, да начнется таинство». Я почувствовала, как Матвей прижался к моим ногам. С ним мне стало спокойнее. Взяла в руки свечу. На фитильке сразу же вспыхнул огонек, притягивая к себе взгляд. Пространство вокруг померкло. Остались только я, кот и горящий огонек передо мной. И этот огонек затягивал меня в искрящийся водоворот. Я не стала противиться, ныряя в него с головой. И провалилась в темноту.